Роберт Сальваторе, цикл «Темный эльф», книга третья, «Воин». Глава десятая. Дело чести. Пантера нашла дроу, сделала вывод «да», после того, как она и ее товарищи некоторое время осматривали местность возле скалистого выступа. Сломанная стрела Келиндила лежала на земле, там же, где обрывались следы пантеры. А затем она исчезла. «Кажется, так все и было», — согласился Габриэль, почесывая голову и глядя на сбивающий с толку след. «Чертова кошка!» — проворчал Роди МакГрисл. «Бралась назад в свое грязное логово!» Фред чуть было не спросил: «В твой дом?» Но мудро придержал ехидную фразу при себе. Остальные тоже оставили заявление горца без внимания. Эта загадка не имела объяснения, и предположение Роди было не лучше и не хуже тех, которые могли предложить они. Раненая пантера и ее кровавый след исчезли, но пес Роди не потерял следа дроу. Возбужденно лая, собака повела отряд дальше. Будучи опытными следопытами, Дафф и Келиндил то и дело находили другие очевидные подтверждения того, что направление выбрано правильно. Тропа пролегала вдоль склона горы, пересекала густую рощицу и каменную пустошь и резко обрывалась у края еще одного ущелья. Пес Роди направился прямо к обрыву и даже сделал первый шаг по опасному каменистому спуску. «Чертова магия темных эльфов!» – проворчал Роди. Он огляделся и ударил кулаком по бедру, понимая, что обходной путь займет не один час. «День на исходе», – сказала Дафф. «Давайте устроим привал здесь, а утром решим, как спуститься вниз». Габриэль и Фред кивнули в знак согласия, но Роди воспротивился. «Сейчас следы еще свежие. По крайней мере, мы могли бы спустить вниз собаку и снова выйти на след, прежде чем отправляться на боковую». «Это займет несколько часов», — начал возражать Фред, но Дафф цыкнула на зануду дворфа. «Пошли». Велела она остальным и двинулась на запад, где склон был хоть и крутым, но вполне преодолимым. Дафф была совершенно не согласна с Роди, но она больше не желала спорить с упрямым представителем Мальдабара. На дне ущелья их ждало еще больше загадок. Роди заставлял свою собаку искать в разных направлениях, но так и не нашел никаких следов неуловимого дроу. После нескольких минут раздумий в мозгу Дафф сверкнула искра озарения, и ее улыбка открыла истину ее бывалым товарищам. «Он нас надул», — рассмеялся Габриэль, догадавшись, чему обрадовалась Дафф. «Он привел нас прямо к утесу, зная, что мы решим, будто он спустился вниз при помощи магии». «О чем это ты толкуешь?» — злобно спросил Роди, хотя опытный охотник прекрасно понял, что произошло. «Ты хочешь сказать, что теперь мы должны карабкаться назад?» — жалобно спросил Фред. Дафф опять засмеялась, но, взглянув на Роди, тут же осеклась и сказала: «Утром». На этот раз горец не стал возражать. На рассвете следующего дня отряд поднялся из ущелья наверх, и Роди послал пса по запаху дезирта, но в обратном направлении, к скалистому выступу, где впервые был найден след дроу. Сама уловка была достаточно проста, но искушенных следопытов занимал один вопрос. Каким образом дроу удалось сойти с собственного следа так чисто, чтобы совершенно одурачить пса? Когда они снова достигли густой рощицы, Дафф поняла, что ответ скрывается здесь. Она кивнула Келиндилу, который уже снимал свой тяжелый мешок. Проворный эльф уцепился за низко свисающую ветку, взлетел на дерево и начал искать возможные пути следования ловкого темного эльфа. Ветви многих деревьев срослись, поэтому выбор оказался затруднителен. Однако некоторое время спустя Келиндил направил Роди и его пса по новому пути, уводящему в сторону от рощицы, огибающему горный склон и ведущему по направлению в Мальдабар. «Город!» — воскликнул расстроенный Фред. Но остальные вовсе не испытывали такой уверенности. «Нет, не город», — сказал Роди, настолько раззадоренный, что забыл о своем гневе. Будучи охотником за головами, Роди всегда наслаждался, когда ему доводилось встречать достойного противника, по крайней мере, во время погони. «Ручей», — объяснил Роди, полагая, что теперь он понимает образ мыслей дроу. «Он направился к ручью, чтобы пройти по его течению, оторваться от нас и вернуться в дикие края». «Этот дроу — хитрый противник», — заметил Дарда, который был полностью согласен с выводами Роди. и теперь он по меньшей мере на целый день опережает нас», — добавил Габриэль. Фред издал горестный вздох, и Дафф поспешила подарить дворфу крупицу надежды. «Не волнуйся, мы хорошо снаряжены, а Дроу нет. Он должен сделать остановку, чтобы добыть себе пропитание, а мы можем продолжать погоню». «Мы будем спать только в случае необходимости», — вмешался Роди, полной решимости не позволить остальным членам отряда замедлять движение. «И очень недолго». Фред снова тяжело вздохнул. «С этого момента мы начинаем экономить продовольствие», — распорядилась Дафф. «Отчасти для того, чтобы умиротворить Роди, отчасти потому, что считала это разумным. Нам и так придется очень постараться, чтобы догнать Дроу. Я не хочу никаких непредвиденных остановок». «Экономить», — сквозь зубы пробурчал Фред. Он вздохнул в третий раз и для успокоения погладил себя по животу. Как же сильно этот чистюля дворф хотел очутиться в своей опрятной маленькой комнатке в замке Хельма в Сандабаре. Дзирт всеми силами стремился уйти подальше в горы, надеясь, что отряд преследователей утратит охотничий пыл и прекратит погоню. Он продолжал запутывать след, часто возвращался назад и карабкался на деревья, чтобы оттуда двинуться в совершенно другом направлении. Множество горных ручейков давали возможность перебить запах, но преследователи Дзирта не были новичками, а пес Роди являлся лучшим представителем породы охотничьих собак. Отряд не только не пошел по ложному следу, но в течение следующих двух дней даже сократил расстояние, которое их разделяло. Дзирт все еще верил, что ему удастся ускользнуть от людей, но их постоянное соседство породило в его душе новые смутные желания. Он не сделал ничего, что заслужило бы столь упорной погони. Он даже отомстил за смерть семьи фермеров. И к тому же, несмотря на клятвенное обещание, что он сам справится со всеми трудностями, что больше никого не подвергнет опасности, одиночество слишком долго было его единственным спутником. Он не мог удержаться, чтобы то и дело не оглядываться через плечо из любопытства, а не из страха. И его тоска оставалась все такой же сильной. В конце концов, Дзирт перестал отрицать, что ему хочется узнать побольше о своих преследователях. Однажды, темной ночью, вглядываясь в силуэты, снующие вокруг походного костра, он осознал, что подобное любопытство может стать причиной его гибели. Однако это понимание пришло слишком поздно, и Дроу уже ничего не мог поделать. Желание избавиться от одиночества заставило его вернуться, и теперь стоянка преследователей неясно вырисовывалась во тьме всего ярдов в 20 от него. Шутливая беседа между Дафф, Фреттом и Габриэлем растрогала и взволновала Дзирта, хотя он не понял ни слова. Однако, какое бы то ни было желание появиться в лагере, угасло, когда в круге света показались Роди и его злобный пес. Дзирт знал, что эти двое никогда не прислушаются к его объяснениям. Отряд поставил двух часовых, одним из которых был эльф, а другим высокий человек. Дзирт прокрался мимо человека, справедливо полагая, что люди не так хорошо видят в темноте, как эльфы. Но после этого, пренебрегая осторожностью, направился к другому краю лагеря, прямо к часовому эльфу. До сих пор Дзирту только один раз довелось встретиться со своими наземными сородичами, и это произошло при ужасных обстоятельствах. Отряд Дроу, в котором Дзирт был разведчиком, напал на группу веселящихся на поверхности эльфов и устроил настоящую резню. Уцелела одна единственная девочка-эльф, которую Дзирт сумел спрятать под телом ее матери. Эти воспоминания мучили Дзирта, и он чувствовал потребность снова увидеть эльфа живого и полного сил. Не успел Келлендил осознать, что поблизости находится кто-то чужой, как возле его груди сверкнул крошечный кинжал и перерезал тетиву лука. Эльф мгновенно повернулся и увидел перед собой лиловые глаза Дроу. Дзирт стоял всего в нескольких шагах от него. Красный блеск в глазах Келлендила указывал на то, что он видит Дзирта в инфракрасном спектре. Дроу скрестил руки на груди, приняв позу, которая в подземье обозначала мирные намерения. «Наконец-то мы с тобой встретились, мой темный собрат», — хрипло прошептал Келлендил на языке Дроу, еле сдерживая гнев и угрожающе прищурившись. С необыкновенной быстротой он обнажил висевший на поясе меч прекрасной работы, клинок которого сверкнул огненной молнией. Когда изумленный Дзирт понял, что эльф говорит на его языке, и что эти слова произнесены недостаточно громко, чтобы взбудоражить лагерь, в его душе родилась надежда. Наземный эльф оказался одинакового с Дзиртом роста и с такими же резкими чертами лица, но его глаза были более узкими, а золотистые волосы не столь длинными и густыми, как белая грива Дроу. «Я Дзирт Доуден», — осторожно начал Дзирт. «Мне нет дела до того, как тебя зовут», — выпалил Келлендил. «Ты Дроу! И это все, что мне надо знать. А теперь давай, Дроу, начинай, и мы узнаем, кто сильнее». Но сабля Дзирта по-прежнему оставалась в ножнах. Он не собирался доставать ее. «Я не хочу сражаться с тобой». Голос Дзирта затих, когда он понял, что слова бесполезны против сильной ненависти, которую наземный эльф к нему испытывал. Дзирт хотел все объяснить этому эльфу, рассказать историю своих заключений и таким образом заручиться его поддержкой. Если бы кто-то другой, а в особенности наземный эльф, мог узнать о выпавших на его долю испытаниях и согласиться с его решениями, признать, что он всю жизнь поступал правильно, вопреки всем ужасам, тогда бремя вины упало бы с плеч Дзирта. Если бы только ему удалось найти понимание среди тех, кто так же, как и он, ненавидел нравы его темного народа, тогда Дзирт Доурден смог бы обрести покой. Однако острие меча эльфа не опустилось ни на дюйм, а гримаса ненависти не исчезла с его красивого лица, которому больше подходила улыбка. Вряд ли Дзирта примут здесь сейчас, или хотя бы в отдаленном будущем. «Неужели обо мне всегда будут судить превратно?» — подумал он. «А может быть, он сам превратно судит об окружающих, приписывая людям и этому эльфу добрые качества, которыми они на самом деле не обладают?» Раздумывая над этими двумя тревожащими его вопросами, Дзирт отложил на другой раз, потому что терпение Келлендила истощилось, и эльф пошел на Дроу с мечом на изготове. Дзирт не был удивлен, да из чего бы ему удивляться. Он отпрыгнул назад за пределы досягаемости немедленного удара и призвал на помощь природные магические способности, послав навстречу надвигающемуся эльфу шар непроницаемой темноты. Будучи не новичком в магии, Келлендил разгадал хитрость Дроу. Он изменил направление движения, вынырнул с задней стороны шара и снова ринулся в атаку. Однако лиловые глаза исчезли. «Дроу!» — закричал Келлендил, и весь лагерь тут же всполошился. Собака Роди залаяла, и эти возбужденные угрожающие звуки еще долго преследовали уходящего все дальше в горы Дзирта, словно приговаривая его к дальнейшему изгнанию. Келлендил прислонился к дереву. Он не терял бдительности, но сомневался в том, что Дроу по-прежнему находится поблизости. Дзирт и не догадывался, что его слова и последующие действия, бегство вместо боя, заронили крупицу сомнения в душу доброжелательного и непредвзято мыслящего эльфа. «С рассветом он лишится преимущества», — бодро сказала Дав после нескольких бесплотных часов погони за Дроу. Они спустились в чешеобразную каменистую долину, а след его уходил все дальше, к высокому и очень крутому противоположному склону. Фред, едва ковылявший от усталости рядом с Дав, не замедлил ответить. «Преимущество!» — застонал он, посмотрел на очередную гору и покачал головой. «Мы все умрем от изнеможения, прежде чем найдем проклятого Дроу!» «Если выдохся, то падай и умирай», — огрызнулся Роди. «Мы не позволим вонючему Дроу сбежать и на этот раз!» Однако упал почему-то не Фред, а другой член отряда. Большой камень неожиданно обрушился на отряд, ударив Дарду по плечу с такой силой, что воин не только потерял равновесие, но и кубарем пролетел в воздухе несколько метров. Даже не вскрикнув, он упал лицом вниз в дорожную пыль. Дав схватила Фреда в охапку и откатилась к ближайшему валуну. Роди и Габриэль сделали то же самое. Второй камень, а затем еще несколько с грохотом скатились в долину. «Камнепад?» — спросил ошеломленный дворф, когда отправился от потрясения. Дав, слишком озабоченная участью Дарды, не взяла на себя труд ответить, хотя ей было известно истинное положение вещей, и она знала, что это не камнепад. «Он жив!» — крикнул Габриэль из-за другой скалы, служивший ему прикрытием в дюжине футов от убежища Дав. Еще один камень упал в долину и чуть не размозжил голову Дарды. «Проклятие!» — пробормотала Дав. Она выглянула из-за валуна, разглядывая горный склон и более низкие скалы у его подножья. «Ну же, Келлендил!» — прошептала она сама себе. «Дай нам немного времени!» Словно в ответ раздался отдаленный звон тетивы, которую эльф снова натянул на свой лук, а потом послышался гневный рев. Дав и Габриэль переглянулись и мрачно усмехнулись. «Каменные великаны!» — воскликнул Роди, узнав низкий скрежещущий темп развивающего голоса. Дав присела и замерла, прислонившись к валуну и держа в руке открытый дорожный мешок. В их сторону больше не падали камни, Зато громоподобный треск переместился туда, где прятался Келлендел. Даф кинулась к Дарди и осторожно перевернула его на спину. «Немного задело», — прошептал Дарда, явно преуменьшая серьезность своего состояния. «Тебе нельзя разговаривать», — ответила Даф, нащупывая в мешке бутылочку с лекарством. Однако запас времени, имевшийся у следопыта, истек. Великаны, заметив ее на открытом пространстве, возобновили атаку на нижнем участке склона. «Возвращайся за камень!» — крикнул Габриэль. Даф просунул руку под плечо раненого воина, чтобы поддержать Дарду, который то и дело, останавливаясь, пополз к валуну. «Быстрее! Быстрее!» — крикнул Фред, с тревогой наблюдавший за ними, прижавшись спиной к огромному булыжнику. Внезапно Даф наклонилась над Дардой, прижимая его к земле, и в этот миг еще один камень со свистом пролетел над их головами. Фред начал кусать ногти, тут же осознал, что делает, и с отвращением сплюнул. «Поторопитесь!» — снова крикнул он друзьям. Очередной камень упал чересчур близко от них. Даф и Дарда почти добрались до Фреда, но тут камень приземлился прямо позади их валуна. Фред, чья спина плотно прижималась к каменной преграде, от толчка полетел вперед и перемахнул через подползающих товарищей, даже не задев их. Даф уложила Дарду за валуном и обернулась, думая, что ей снова придется выбираться из убежища, но на этот раз за упавшим дворфом. Но Фред уже поднялся на ноги, ворча и ругаясь, больше озабоченный новой дыркой на своем изысканном одеянии, чем любыми телесными повреждениями. «Сейчас же возвращайся!» — закричала Даф. «Будь они прокляты, эти глупые великаны!» Было единственным ответом Фреда, который направился обратно к валуну, гневно сжав кулаки. Обстрел продолжался. Камни падали туда, где укрылись друзья, и выше их месторасположения. Затем, откуда ни возьмись, появился Келлендел и проскользнул к их валуну вместе с Роди и его собакой. «Там не меньше дюжины каменных великанов», — объяснил эльф, указывая на гребень, находившийся на полпути к вершине. «Это дроу нас подставил!» — проревел Роди, ударяя кулаком по земле. Келлендел вовсе не был в этом уверен, однако решил промолчать. Дзирт стоял на вершине скалы и наблюдал за развитием сражения. Он прошел по нижним тропам за час до того, еще перед рассветом. Устроившие засаду великаны не были помехой для ловкого дроу. В темноте он без всяких затруднений пробрался сквозь их заслоны. Теперь, щурясь от утреннего света, Дзирт размышлял о дальнейших действиях. Когда он миновал лагерь великанов, у него не осталось сомнений, что его преследователи ожидают крупные неприятности. Может быть, стоило как-то предупредить их? Или даже вообще уйти из этой местности и увести людей и эльфа подальше от тропы великанов? Уже в который раз Дзирт не мог понять, как ему приспособиться к нравам этого чужого жестокого мира. «Ладно, пусть сами выпутываются», — мрачно подумал он, словно пытаясь убедить самого себя, и специально воскресил в памяти стычку, произошедшую прошлой ночью. Эльф атаковал его, несмотря на заявление Дзирта о нежелании драться. Он вспомнил и о стреле, извлеченной из бока Гвенвивар. «Пусть поубивают друг друга», — сказал себе Дзирт и повернул прочь. В последний раз, оглянувшись через плечо, он заметил, что великаны пришли в движение. Одна группа осталась на гребне, осыпая долину бесконечным градом камней, а две другие группы разошлись в разные стороны, одна налево, а другая направо, определенно собираясь окружить загнанный их в ловушку отряд. Тут он понял, что его преследователям не спастись. Как только великаны окружат их, ничто не защитит людей от перекрестного обстрела. В этот момент что-то всколыхнулось в душе дроу. Те же самые чувства, которые побудили его выступить против банды гнолов. Он не мог знать наверняка, но и как в случае с гнолами и их намерением атаковать дом фермеров, у него возникли подозрения, что в этой битве воплощением зла являются именно великаны. Еще одно воспоминание смягчило упрямую гримасу на лице Дзирта. Воспоминания о детях, играющих возле фермы, и о светловолосом мальчике, плюхнувшемся в корыто с водой. Дзирт бросил на землю фигурку из оникса. «Гвенвивар», — велел он, — «нужна наша помощь». «Мы окружены!» — проревел Роди МакГрисл, увидев группу великанов, двигающуюся по верхним тропам. Даф, Габриэль и Келлендел поглядели по сторонам и друг на друга в поисках хоть какого-нибудь пути к спасению. Во время походов им множество раз доводилось сражаться с великанами, как отдельным отрядом, так и вместе с другими следопытами. Раньше они всегда нетерпеливо рвались в бой, радуясь тому, что освобождают мир от злобных чудовищ. Но на этот раз им показалось, что результат может оказаться совершенно иным. Каменные великаны славились как лучшие метатели камней во всех королевствах и одним единственным ударом могли убить самого сильного из людей. Кроме того, Дарда был не в состоянии бежать, а никто из остальных даже и не подумал бы бросить его. «Беги, горец», — сказал Келлендил Роди. «Ты ничего нам не должен». Роди скептически поглядел на лучника. «Никуда я не побегу, эльф», — проворчал он. «Ничто не заставит меня бежать». Келлендил кивнул и приладил стрелу к луку. «Если они обойдут нас с фланга, мы пропали», — сказала Дав Фреду. «Я должна попросить у тебя прощения, милый Фред. Нельзя было увозить тебя из дома». Фред пропустил ее слова мимо ушей. Он пошарил в складках платья и извлек маленький, но увесистый серебряный молоток. Увидев это, Дав улыбнулась и подумала, каким странным кажется этот молоток в нежных руках дворфа, более привычных к швейной игле. На вершине гребня Дзирт и Гвиневар крались вслед за группой каменных великанов, обходивших загнанный в ловушку отряд с левой стороны. Дзирт был полон решимости помочь людям, но не знал, сможет ли он выстоять против 4 вооруженных камнями великанов. И все-таки он считал, что вместе с Гвиневар им удастся отвлекать воинов достаточно долго, чтобы пойманный в западню отряд смог оттуда вырваться. Долина на пути Дзирта расширялась, и он понял, что великаны, которые огибали ущелье в другом направлении, окружая отряд справа, вероятно, вышли за пределы района, откуда могли бы попасть в цель. «Пошли, мой друг», – прошептал Дзирт Пантери, выхватил саблю и начал спускаться по склону, усыпанному колючим щебнем. Однако чуть погодя, разглядев, что за местность лежит на пути великанов, он схватил Гвиневар за загривок и повел пантеру обратно на вершину гребня. Здесь почва была потрескавшейся и неровной, но, безусловно, надежной. А вот впереди крутой склон покрывали огромные валуны и сотни небольших скальных обломков. Дзирт был не слишком искушен в действии законов динамики в горных условиях, но даже он понимал, что еще чуть-чуть и произойдет обвал. Дроу и пантеры побежали вдоль гребня и снова оказались прямо над группой великанов. Гиганты занимали боевую позицию, и некоторые из них уже начали метать камни в людей. Дзирт подполз к большому валуну и, навалившись изо всех сил, стал толкать его вниз. Способ Гвиневар был гораздо менее тонким. Пантера пронеслась по склону с каждым мощным скачком, сдвигая с места камни, прыгая на валуны и отскакивая, когда они начали обрушиваться вниз. Валуны сталкивались и грохотали. С ними вместе летели и мелкие камни, усиливая инерцию лавины. Дзирт, увлеченный своим делом, побежал в самый центр зарождения камнепада и стал бросать и толкать камни, словом, делал все возможное, чтобы помочь лавине. В результате даже почва под самыми ногами дроу заскользила вниз, и вскоре весь участок горного склона пришел в движение. Гвиневар неслась впереди камнепада, словно вестник гибели для изумленных великанов. Она перепрыгнула через них, но едва они успели заметить огромную кошку, как на них обрушилась лавина тяжелых подпрыгивающих камней. Дзирт знал, что его дела плохи. Он был не так ловок и быстр, как Гвиневар, и не надеялся обогнать лавину или отскочить в сторону с ее пути. Он высоко подпрыгнул в воздух с небольшого каменного выступа и вызвал чары левитации. Он приложил все силы, чтобы сосредоточиться на этом действии. Заклинание уже дважды подводило его, и если бы оно не удалось и на этот раз, то Дзирт упал бы в поток камней и встретил там свою гибель. Несмотря на все старания, Дзирт чувствовал, что ему все труднее держаться в воздухе. Он тщетно махал руками, вызывая магическую энергию, заключающуюся в теле любого темного эльфа, но вопреки отчаянным усилиям падал вниз. «Попасть в нас могут только те, кто прямо над нами!» — крикнул Роди, когда валун, брошенный великаном, упал далеко справа, не причинив никакого вреда. «Те, что справа, находятся слишком далеко, а те, что слева...» Дав проследила за его взглядом, устремленным на облако пыли, растущее с левой стороны. Она пристально вглядывалась в летящие лавиной камни и в нечто похожее на эльфа в темном плаще. Взглянув на Габриэля, Дав поняла, что он тоже заметил дроу. «Пора действовать», — обратилась она к эльфу. Келлендил кивнул, переместился к краю валуна, служившего укрытием, и натянул тетиву лука. «Быстрее», — добавил Габриэль, прежде чем отряд справа успеет занять опасную для нас позицию. Тетива Келлендила зазвенела один за другим 2 раза. Где-то впереди взвыл от боли раненый великан. «Оставайся с Дардой», — приказала Дав Фрету, А затем она, Габриэль и Роди, который держал своего пса на коротком поводке, выбежали из укрытия и ринулись в атаку на великанов, находившихся прямо перед ними. Они перебегали от камня к камню, перемещаясь зигзагами, чтобы великаны не разгадали направление их движения. Все это время над их головами свистели стрелы Келлендила, заставлявшие великанов то и дело пригибаться к земле. Нижние склоны горы были завалены обломками скал, которые служили хорошим укрытием, но зато вынудили трех воинов разделиться. Никто из них не видел великанов, однако основное направление было известно, и они старались его придерживаться, поодиночке продвигаясь вперед. Протиснувшись между двух каменных стен, Роди наткнулся на одного из великанов. Горец тотчас же спустил своего злобного пса, и тот бесстрашно атаковал врага в прыжке, почти достав до брюха 20-футового чудовища. Застегнутый врасплох внезапной атакой, великан отбросил огромную дубину и поймал пса в воздухе. Он в один миг раздавил бы назойливую собачонку, если бы громобой, беспощадный топор Роди, не вонзился в бедро чудовища со всей силой, которую смог вложить в удар коренастый горец. Великан пошатнулся, и пес Роди извернулся, цепляясь когтями, и впился зубами в шею и лицо гиганта. Внизу Родин рубил наотмашь, валя монстра, словно дерево. Полупаря в воздухе, полуотскакивая от несущихся камней, Дзир двигался вместе с лавиной. Он увидел, как из этого хаоса выкарабкался один из великанов и тут же встретился с Гвинвар. Раненый и ошеломленный великан был мгновенно погребен под камнями. Дзирту некогда было наслаждаться успехом своего отчаянного плана. Заклинание левитации почему-то продолжало действовать, и он оставался достаточно легким, чтобы передвигаться по воздуху над лавиной. Но даже находясь высоко над основным потоком, Дроу страдал от сильных ударов, подпрыгивающих камней и пыли, душившей его и раздражавшей чувствительные глаза. Почти ослепший, он умудрился обнаружить выступ, который мог послужить укрытием. Но чтобы до него добраться, Дзирту пришлось бы снять заклинание левитации и карабкаться самому. Еще один камень попал в Дзирта и чуть не завертел эльфа высоко в воздухе. Почувствовав, что заклинание вот-вот перестанет действовать, Дроу понял, что у него остается единственная возможность. Он восстановил равновесие, снял заклинание и на бегу столкнулся с землей. Он катился и карабкался, стараясь подняться вверх стремительно в вихре. Камень ударил его по колену раненой ноги и повалил на землю. Дзирт опять покатился изо всех сил, пытаясь достичь безопасного места. Довольно скоро его движение прекратилось. Он снова поднялся на ноги, собираясь прыжком преодолеть оставшееся расстояние, но в его ноге больше не было силы, и она тотчас же подогнулась. Беззащитный и беспомощный, Дроу оказался предоставлен сам себе. Он почувствовал удар в спину и решил, что его жизнь подошла к концу. Однако мгновение спустя изумленный Дзирт понял, что он каким-то образом очутился под защитой выступа, и что на нем что-то лежит. Но только не камни и не пыль. Это Гвинвар приковала хозяина своим телом до тех пор, пока последний из катящихся камней не остановился. Наконец, обломки скал уступили место открытому пространству. И Дав с Габриэлем снова увидели друг друга. Они заметили какое-то движение впереди, за стеной из беспорядочно наваленных камней, высота которой составляла 12 футов, а длина около 50. Наверху появился великан, рычащий от ярости. Он держал над головой камень, собираясь метнуть его. Из груди и шеи монстра торчало несколько стрел, но он этого словно не замечал. Однако следующий выстрел Келлендила привлек внимание великана, потому что стрела эльфа угодила прямо в локоть чудовища. Великан взвыл и схватился за руку, по всей видимости забыв о камне, который с глухим стуком обрушился ему на голову. Оглушенный великан застыл без движения, и еще две стрелы вонзились в его лицо. Какое-то мгновение он стоял, покачиваясь, а затем упал в пыль. Дафф и Габриэль обменялись быстрыми улыбками, восхищаясь мастерством лучника, и возобновили атаку, направившись к противоположным концам стены. Обогнув камни, Дав застала одного из великанов врасплох. Монстр потянулся за своей дубинкой, но Дав мечом остановила его попытку и начисто отрубила ему руку. Каменные великаны были грозными соперниками. Ударом кулака они вгоняли в землю человека, словно гвоздь, а их шкура была прочной, как камень, за что они получили свое название. Однако раненый, застигнутый врасплох и лишенный дубинки великан не представлял опасности для опытного следопыта. Дав спрыгнула на вершину скалы, оказавшись на уровне лица великана, и начала методично работать мечом. Два удара, и великан ослеп. Третий искусный удар, нанесенный сбоку, располосовал горло чудовища. Затем Дав перешла к обороне, ловко уворачиваясь и отражая отчаянные выпады погибающего врага. Габриэлю повезло не так, как его подруге. Оставшихся в живых великан оказался далеко от края каменной стены. Несмотря на внезапность нападения, у него было достаточно времени, чтобы среагировать, и к тому же в руках он держал камень. Габриэль поднял меч, чтобы отбить бросок, и это спасло ему жизнь. От сильного удара оружие вылетело из рук воина, а сам он упал на землю. Габриэль был опытным бойцом, и основной причиной, по которой он все еще оставался в живых после стольких битв, было то, что он всегда знал, когда следует отступить. Он встряхнулся, вскочил на ноги и побежал назад за край стены. Великан помчался за ним с тяжелой дубиной. Когда монстр выбрался на открытое пространство, ему навстречу полетела стрела, но он отбросил ее, словно докучливую муху, и вновь устремился за воином. Габриэль попытался вернуться туда, где местность изобиловала запутанными тропками, но великан отрезал ему этот путь и загнал его в маленькое ущелье, образованное огромными валунами. Проклиная злую судьбу, Габриэль выхватил кинжал. К этому времени Даф уже справилась со своим великаном, выбежала из-за стены и заметила, что чудовище нападает на Габриэля. Габриэль тоже увидел следопыта, но только пожал плечами, почти извиняясь, потому что знал, Даф вряд ли успеет подоспеть вовремя, чтобы спасти его. Рычащий великан сделал шаг вперед, намереваясь покончить со слабым человечком, но вдруг раздался громкий треск, и монстр застыл, как вкопанный. Секунду или две его глаза обреченно блуждали вокруг, а потом он замертво упал к ногам Габриэля. Габриэль с удивлением посмотрел на вершину каменной стены и чуть не расхохотался. Молоток Фрета был небольшим, но довольно увесистым, и одного удара дворфа оказалось достаточно, чтобы пробить череп тупоголового великана. Убирая в ножны меч, подошла Дав, тоже пребывающая в недоумении. Фрета совсем не позабавило изумление на лицах товарищей. «В конце концов, я все-таки дворф!» — воскликнул он с негодованием, скрещивая руки на груди. При этом молоток, испачканный в крови и мозгах великана, соприкоснулся с туникой Фрета, и, охваченный паникой, двор тотчас забыл о своем хвостовстве. Он послюнил короткие пальцы и вытер отвратительное пятно, а затем с еще большим ужасом посмотрел на кровь, которая запеклась у него на руке. Даф и Габриэль покатились со смеху. «Так и знай, что за тунику платить тебе!» — обрушился Фред на Даф. «Это уж точно!» Громкий крик, раздавшийся откуда-то сбоку, принес всем мгновенное облегчение. Четверо оставшихся великанов, увидев, что одна группа их сородичей погребена под каменным обвалом, а другая побеждена, раздумали продолжать бой и пустились на утек. За ним по пятам гнался Роди МакГрисл с оглушительно лаявшим псом. Одному великану удалось спастись от камнепада и ужасных когтей пантеры. Теперь он несся по склону горы, стараясь добраться до ее вершины. Дзирт послал Гвинвар в погоню, нашел палку, которую можно было бы использовать как трость, и с трудом встал на ноги. Разбитый, покрытый пылью, страдающий от полученных в схватке с Баргествелпом ран, которым теперь прибавилась дюжина новых, Дзирт двинулся в путь. Но тут его внимание привлекло какое-то движение у подножья горы. Он повернул голову и увидел эльфа с натянутым луком и, главное, направленную в свою сторону стрелу. Дзирт огляделся, но спрятаться было некуда. Он мог бы разместить где-нибудь между собой и эльфом шар темноты, но было ясно, что искусный лучник, который уже прицелился, не промахнется и в этом случае. Дзирт расправил плечи и медленно повернулся всем телом, гордо и прямо глядя на эльфа. Келлендил ослабил тетиву и вытащил стрелу из лука. Он тоже видел темный силуэт, паривший над каменной лавиной. «Остальные сейчас вернутся с Дардой», — сказал в тот момент Дав, подходя к эльфу. «А МакГрисл гоняется за...» Келлендил ничего не ответил и даже не посмотрел на следопыта. Он коротко кивнул в сторону склона, обратив внимание Дав на темную фигуру, вновь поднимавшуюся к вершине. «Пусть уходит», — сказала Дав. «Он никогда не был нашим врагом». «Я боюсь отпускать дроу», — возразил Келлендил. «Я тоже», — ответила Дав. «Но мне кажется, что будет еще хуже, если дроу найдет МакГрисл. Давай вернемся в Мальдабар и избавимся от этого человека», — предложил Келлендил. «А затем ты и остальные сможете вернуться в Сандабар, к месту вашего назначения. В этих горах у меня есть родня. Вместе с ними мы будем наблюдать за нашим темнокожим другом и проследим, чтобы он не причинил вреда». «Согласна», — сказала Дав. Она повернулась и пошла прочь. А Келлендил, которому не требовалось дальнейших доводов, собрался идти вслед за ней, но задержался и в последний раз оглянулся назад. Он порылся в походном мешке и извлек оттуда фляжку, которую оставил на земле на видном месте. Поразмыслив, эльф достал еще один предмет, висевший у него на поясе, и бросил его на землю рядом с флягой. Удовлетворенный, он последовал за следопытом. К тому моменту, когда Роди МакГрисл вернулся после яростной, но бесплодной охоты на великана, Дафф и остальные уже упаковывали вещи и готовы были тронуться в путь. «Итак, снова в погоню за Дроу!» — возвестил Роди. «Он выиграл чуть-чуть времени, но мы быстро его догоним». «Дроу ушел!» — резко сказала Дафф. «Мы больше не будем его преследовать». Лицо Роди исказило гримаса недоверия. Казалось, он вот-вот взорвется от негодования. «Дарда очень нуждается в отдыхе», — закричала на него Дафф, не собираясь уступать. «У Келлендила почти кончились стрелы. Это же относится и к нашим припасам». «Я не могу так легко забыть Тислдаунов», — заявил Роди. «Дроу их тоже не забыл», — вмешался Келлендил. «Тислдауны уже отомщены», — прибавила Дафф. «И ты знаешь, что это правда, МакГрисл!» Дроу не убивал их, но зато расправился с их убийцами. Роди зарычал и отвернулся. Он был опытным охотником и, конечно, давно понял правду. Но Роди не мог забыть о шраме на своем лице и о потерянном ухе. Не мог он забыть и о щедрой награде, назначенной за голову Дроу. Дафф проникла в его мысли. «Жителей Мальдабара перестанет тревожить появление Дроу, когда они узнают правду об этом кошмаре», — сказала она. «И вряд ли они захотят раскошелиться». Роди метнул в нее гневный взгляд, но опять ничего не смог противопоставить ее логике. Когда отряд Дафф двинулся в обратный путь к Мальдабару, Роди МакГрисл шагал вместе с ним. К вечеру того же дня Дирт вернулся на горный склон, чтобы найти нечто такое, что подсказало бы ему, где находятся его преследователи. Он обнаружил фляжку Келлендила и сначала опасался к ней подходить, но потом с облегчением заметил возле нее другой предмет. Крошечный кинжал, отобранный ему Квиклинга. Тот самый, которым он перерезал тетиву на луке эльфа при их первой встрече. Жидкость внутри фляги приятно пахла, и Дроу, у которого першило в горле от каменной пыли, сделал жадный глоток. По телу пробежал щекочущий холодок, освежая и обновляя его. Вот уже несколько дней Дирт почти ничего не ел, но теперь сила, которая покинула изнуренное тело, внезапно вернулась к нему. Раненая нога на мгновение онемела и тут же стала крепче. Потом у Дирта закружилась голова, и он поплелся в тень ближайшего валуна, где уселся отдохнуть. Когда он очнулся, темное небо было усыпано звездами. Дирт чувствовал себя намного лучше. Даже нога, так сильно пострадавшая во время камнепада, снова могла выдерживать его вес. Дирт знал, кто оставил ему флягу и кинжал. И теперь, когда он понял, что бальзам имеет целительные свойства, его смятение и нерешительность еще больше возросли. Часть третья. Монтолио. Для представителей любого народа мира нет ничего более священного и ничего более личного, чем представление о Боге. Жизнь на родине дала мне мало опыта и знаний об этих сверхсуществах, не зависящих от отвратительной богини Дроу, паучьей королевы Лос. Став свидетелем кровавых деяний во имя Лос, я не мог безрассудно принять идею какого бы то ни было бога-существа, которое предписывало бы правила поведения и нормы жизни целого общества. Разве не мораль определяет поступки? А если это так, то можно ли навязать или внушить ее принципы? Кроме того, возникает вопрос и о самих богах. Существуют ли они в действительности, или они всегда лишь проявление всеобщей веры? Потому ли темные эльфы так жестоки, что они следуют предписаниям паучьей королевы, или, быть может, сама Лос является кульминацией природного зла Дроу? Точно так же, как встает вопрос, когда варвары из долины Ледяного Ветра несутся по тундре в бой, выкрикивая имя Темпоса, властелина битв, это возведенное в идеал имя, которым они обозначают свои собственные действия. Я не могу ответить на подобные вопросы и не думаю, чтобы кто-нибудь другой на них ответил. Как бы громко этот другой, в особенности жрецы некоторых богов, не доказывал свою точку зрения. В конце концов, к крайнему огорчению проповедников, выбор Бога – это личное дело каждого, и каждый поступает в соответствии со своими внутренними законами морали. Проповедник может хитрить и принуждать других выполнять предписанные обязательства, но ни одно разумное существо не станет искренне следовать навязанным приказам придуманного Бога, если эти приказы идут вразрез с его собственными принципами. Ни сам я, Дир Доурден, ни мой отец Закнафейн никогда не были послушными исполнителями воли паучьей королевы. Да и Вульфгар из долины Ледяного Ветра, друг, который появился у меня в более поздние годы, может сколько угодно выкрикивать имя своего бога войны, но это сверхсущество по имени Темпас не вызывает у него особого благоговения, кроме тех случаев, когда ему приходится браться за свой тяжелый боевой молот. Боги королевств многочисленны и многолики. А может быть, это просто разные имена и образы, обозначающие одно и то же существо. Я не знаю, да и не хочу знать такое. Дирт Доурден. Глава 11. Зима. Много дней шел Дир через высокие скалистые горы, стараясь уйти как можно дальше от фермерского селения и ужасных воспоминаний. Решение бежать не было здравым. Если бы Дир чувствовал себя лучше, он понял бы, что фляжка с целебным бальзамом и возвращенный кинжал – это дар милосердия и возможный шаг к будущим взаимоотношениям. Но от воспоминания о Мальдабаре и от тягостного чувства вины было не так-то просто избавиться. Городок ферменов стал просто еще одной остановкой на пути поисков дома, поисков, которые все больше и больше казались Дроу бесполезными. Дир сомневался, стоит ли ему показываться в следующем городке, на который он оттолкнется. Он слишком хорошо представлял, как это может обернуться очередной трагедией. К тому же он не принимал во внимание, что присутствие баргист велпов было довольно необычным обстоятельством, и что если бы этих извергов не было, то его встреча с людьми могла бы обернуться совершенно по-другому. В этот тяжелый момент жизни все мысли Дзирта вертелись вокруг одного слова, которое несмолкаемым эхом раздавалось в его голове и ранило его сердце. Дзиррит. В конце концов, дорога привела Дзирта к широкому проходу в горах и крутому каменистому спуску в ущелье, на дне которого ревела река, наполнявшая воздух туманом. Воздух по непонятной для Дзирта причине стал холоднее, а влажные испарения показались ему приятными. Добрую половину дня он спускался по скалистому склону и, наконец, достиг берега бурной реки. Дзирт видел реки в подземье, но ни одна из них не могла сравниться с этой. Равин, так называлась река, стремительно несся по камням, выбивая в воздух мелкую водяную пыль. Вода бурлила вокруг больших валунов, перепрыгивала через кучки небольших камней, покрывая их белой пеной, и внезапно обрушивалась вниз с высоты в 5 раз превышающей рост Дроу. Дзирт был зачарован этим видом и шумом воды, и кроме того, ему показалось, что здесь он сможет найти приют. Вдоль реки образовалось несколько спокойных прудов, куда вода попадала под напором основного потока. Там собирались стайки рыб, отдыхавших после борьбы с сильным течением. От этого зрелища в животе у Дзирта заурчало. Он встал на колени над прудом и вытянул руку для удара. Ему потребовалось несколько попыток, чтобы понять эффект преломления солнечных лучей в воде. Но Дроу был проворен и ловок, и быстро научился этой игре. Внезапно погрузив руку в воду, он выхватил форель длиной в фут, сжимая ее мертвой хваткой. Отброшенная подальше от воды рыба беспомощно забилась на камнях, а Дзир вскоре поймал еще одну. Этой ночью он сытно поест. Впервые с тех пор, как покинул фермерское селение, а чистой и холодной воды у него будет достаточно, чтобы утолить самую сильную жажду. Те, кто знал это место, называли его «Ущельем мертвого орка». Впрочем, название было неправильным. Хотя в этой скалистой долине в многочисленных битвах с легионами людей полегла не одна сотня орков, но тысячи других были еще живы. Они притаились в горных пещерах, готовые нанести удар любому незваному гостю. Немногие люди приходили сюда, да и тени от большого ума. Простодушному Дзирту это ущелье, где с легкостью можно было бы добыть пищу и воду, где уютный туман защищал от неожиданно похолодавшего воздуха, показалось превосходным убежищем. Дроу проводил дни, съежившись в спасительной тени скал или маленьких пещер, предпочитая ловить рыбу и собирать дары природы в темные ночные часы. Он не считал, что ночной образ жизни – это возвращение к прошлому. Когда он впервые вышел из подземья, то решил, что будет жить среди обитателей поверхности, как обитатель поверхности, и поэтому терпел сильную боль, привыкая к свету солнца. Но теперь Дзирт больше не питал подобных иллюзий. Он избрал для своей жизнедеятельности ночь – потому что ночью его чувствительные глаза не так страдали, а также потому что знал, чем меньше его сабля будет находиться под солнцем, тем дольше сохранится в ней волшебная сила. Однако Дзирту не потребовалось много времени, чтобы понять, почему обитатели поверхности предпочитают дневной свет. Под теплыми лучами солнца даже холодный воздух был вполне терпим. По ночам же Дзирту часто приходилось укрываться от ударов ветра, налетавших с крутых обрывов, наполненного туманом ущелья. Зима быстро захватывала северные края, но Дроу, выросший в подземье, где не было смены времен года, этого не знал. В одну из таких ночей, когда от порывов лютого северного ветра руки Дроу онемели, Дзирт понял нечто важное. Хотя они с Гвинвар прижались друг к другу, съежившись под низким каменным выступом, он чувствовал, как его конечности охватывает жестокая боль. Закат потух уже много часов назад, и Дзирт всерьез сомневался, доживет ли он до рассвета. «Слишком холодно, Гвинвар», — проговорил он, стуча зубами. «Слишком холодно». Он напряг мускулы и энергично подвигался, чтобы хоть как-то восстановить кровообращение. Затем он стал усиленно думать о прошлых временах, когда ему было тепло, пытаясь отогнать отчаяние и обманом заставить тело забыть о холоде. Одна мысль засела в его мозгу – воспоминание о кухнях Мензоберранзанской академии. В вечно теплом подземье Дзирт никогда не расценивал пламя как источник тепла. Прежде он видел в огне лишь инструмент приготовления пищи, источник света и мощное оружие. Теперь огонь стал для Дроу предметом чрезвычайной важности. Порывы ветра становились все холоднее и холоднее, и Дзирт к своему ужасу понял, что только пламя костра сможет согреть его и сохранить ему жизнь. Он осмотрелся в поисках чего-нибудь, что можно было бы поджечь. В подземье он сжигал ножки грибов, но на поверхности такие большие грибы не росли. Зато здесь росли деревья, даже более высокие, чем грибы подземья. «Найди мне ветку», — запинаясь, попросил он Кимивар, не зная таких слов, как «хворост» или «дерево». Пантера с любопытством посмотрела на него. «Огонь!» — взмолился Дзирт. Он попытался встать, но онемевшие ноги не слушались его. Наконец пантера поняла. Она издала рычание и прыгнула в темноту ночи. Огромная кошка чуть не споткнулась о связку сучьев и веток, лежавшую у порога. Кто ее приготовил, Гвинвар не знала. Дзирт, слишком поглощенный вопросом выживания, даже не поинтересовался, почему пантера так быстро вернулась. В течение нескольких минут Дзирт безуспешно пытался высечь огонь, ударяя кинжалом о камень. Наконец он понял, что ветер не дает искрам разгореться, и прибрался в более защищенное место. Ноги болели, а слюна замерзала на губах и подбородке. В результате его усилий сухая связка загорелась. Дзирт осторожно подул на крошечное пламя, прикрывая его руками, чтобы ветер не загасил огонек. «Огонь занялся», — сказал эльф своему товарищу. Келендил с важным видом кивнул, еще недостаточно уверенный, правильно ли он и его друзья-эльфы поступают, помогая этому дроу. Дафф и остальные отправились в Сандабар, а Келендил вернулся прямо из Мальдабара и встретился с небольшим семейством эльфов, своими сородичами, которые жили в горах недалеко от ущелья Мертвого Орка. Воспользовавшись их опытом и помощью, эльф легко обнаружил дроу, и последние несколько недель Келендил и его родственники с любопытством наблюдали за ним. Безобидное существование Дзирта не развеяло сомнений осторожного эльфа. Ведь, в конце концов, Дзирт был дроу, существом с темной кожей и черным сердцем, как гласит молва. Однако, заметив слабый далекий свет, Келендил вздохнул с облегчением. Теперь дроу не замерзнет. Келендил верил, что этот дроу не заслуживает такой участи. В ту же ночь, поев, Дзирт прислонился к Гвинвивар, которая была рада тому, что их тела согревают друг друга, и уставился на звезды, ярко сверкающие в холодном воздухе. «Помнишь Мензоберранзан?» — спросил он у пантеры. «Помнишь нашу первую встречу?» Поняла его Гвинвивар или нет, она не подала виду. Широко зевнув, Гвинвивар свернулась возле хозяина и положила голову между вытянутых лап. Дзирт улыбнулся и небрежно потрепал пантеру по уху. Он встретился с Гвинвивар в магике, в школе магов в Академии, когда пантера находилась во власти Мазоя Ганнета, единственного из дроу, которого убил Дзирт. Он постарался не думать об этом сейчас. Огонь ярко горел, согревая его пальцы, и эта ночь явно не подходила для неприятных воспоминаний. Несмотря на то, что в родном городе Дзирту пришлось столкнуться с множеством ужасных вещей, он познал там и радости, а также усвоил немало полезных уроков. Даже Мозой научил его таким вещам, которые теперь помогали ему больше, чем он того ожидал. Еще раз взглянув на потрескивающий костер, Дзирт подумал, что если бы во времена ученичества у него не было бы обязанности зажигать свечи, он так бы и не узнал, как добывать огонь. Несомненно, это знание спасло его от смерти сейчас. Улыбка Дзирта быстро потухла, потому что его мысли продолжали развиваться своим ходом. Спустя несколько месяцев после того, как он усвоил этот особенно полезный урок, ему пришлось убить Мозоя. Дзирт снова откинулся назад и вздохнул. Сейчас ему не грозила никакая опасность, никто не предлагал ему сомнительную дружбу, и, вероятно, это был самый простой период в его жизни, но еще никогда сложности существования так не подавляли Дзирта. Через миг его покой был нарушен большой птицей-филином с похожими на ушки хохолками перьев на круглой голове, который внезапно пролетел по небу. Дзирт рассмеялся над своей неспособностью расслабиться. За одну секунду, которая ему понадобилась, чтобы понять, что птица не представляет опасности, он успел вскочить на ноги и выхватить саблю и кинжал. Генуар тоже отреагировал на появление удивительной птицы, но совершенно по-своему. Когда Дзирт внезапно вскочил и куда-то рванулся, пантера перекатилась поближе к жаркому костру, лениво потянулась и снова зевнула. Филин бесшумно парил, подхваченный невидимыми потоками воздуха, поднимаясь вместе с туманом со дня ущелья к стене, противоположной той, по которой спустился Дзирт. В ночной темноте птица полетела к хвойным деревьям, густо растущим на склоне горы, и присела передохнуть на веревочном мосту с деревянным настилом, протянутым между самыми высокими сучьями трех деревьев. Почистив клювом перья, птица позвонила в маленький серебряный колокольчик, прикрепленный к мосту именно для таких случаев. Чуть погодя, птица позвонила еще раз. «Иду, иду», — раздался голос откуда-то снизу. «Терпение, ухух. Позволь слепому человеку передвигаться с наиболее подходящей ему скоростью». Словно понимая эту игру и наслаждаясь ею, Филин в третий раз зазвонил в колокольчик. На мосту показался старик с огромными щетинистыми седыми усами и белыми глазами. Пружинистой походкой он направился к птице. Когда-то Монтолио был знаменитым следопытом, а теперь он доживал последние годы по собственной воле, удалившись в горы и окружив себя своими самыми любимыми созданиями, в число которых входили ни люди, ни эльфы, ни дворфы, ни представители любых других мыслящих рас. Несмотря на преклонный возраст, Монтолио оставался высоким и подтянутым, хотя годы наложили на отшельника свою печать, изогнув его пальцы так, что они стали напоминать когти птицы, к которой он теперь приближался. «Терпение, ух-ух», — бормотал он. Любой, кто увидел бы, как ловко он перебирается по ненадежному мосту, никогда бы не подумал, что этот человек слеп. А те, кто знал Монтолио, никогда не отозвались бы о нем, как о незрячем. Они скорее сказали бы, что его глаза не действуют, но тут же добавили бы, что это ему ничуть не мешает. С его умениями и знаниями, а также с помощью множества друзей-животных, старый следопыт видел окружающий мир лучше, чем большинство тех, кто обладал нормальным зрением. Монтолио протянул руку, и большой филин немедленно взлетел на нее и осторожно примостился на рукаве из толстой кожи. «Ты видел, Дроу?» — спросил Монтолио. В ответ филин издал «ух», а затем разразился путанной тирадой из ухов и охов. Монтолио все выслушал, обдумывая каждую деталь. С помощью своих друзей и в особенности этого разговорчивого филина следопыт наблюдал за Дроу в течение нескольких дней, желая узнать, зачем темный эльф пришел в долину. Сначала Монтолио решил, что Дроу каким-то образом связан с Граулом, вожаком здешних орков, но постепенно мнение следопыта изменилось. «Хороший знак», — отметил Монтолио, когда филин заверил его, что Дроу все еще не завязал отношений с племенами орков. Граул и сам по себе был достаточно опасен, даже без таких могущественных союзников, как темные эльфы. Однако следопыт не мог понять, почему орки не разыскали Дроу. Возможно, они просто не видели его. Дроу старался оставаться незамеченным. Он не разжигал огня до этой самой ночи и выбирался из убежища только после заката. Еще более вероятно, решил Монтолио, после дальнейших размышлений, что орки видели Дроу, но у них не хватило храбрости подойти к нему. В любом случае, следопыт воспринимал эту историю как приятное развлечение, вносящее разнообразие в повседневные хлопоты по подготовке жилища к наступающей зиме. Появление Дроу его не пугало. Монтолио вообще мало чего боялся. А если дроу не был союзником орков, значит, между ними мог возникнуть конфликт, за которым стоило бы понаблюдать. «Ладно, ладно, можешь лететь», — сказал следопыт, чтобы успокоить жалобно ухающего филина. «Поймай какую-нибудь мышку». Филин тут же взмыл вверх, поднырнул под мост и опять пролетел над ним, описав в воздухе круг, и только потом скрылся в ночи. «Только будь внимателен и не слопай мышку, которую я поручил задание следить за дроу», — крикнул Монтолио вслед птице, фыркнул от смеха, тряхнул буйными седыми кудрями и повернулся к веревочной лестнице, прикрепленной к концу моста. Спускаясь, он поклялся, что скоро наточит свой меч и разберется, какое такое дело привело темного эльфа в эти края. Старый следопыт уже много раз приносил подобные клятвы. Предупреждающие порывы осеннего ветра сменились стремительным натиском зимы. Дзирту не потребовалось много времени, чтобы понять значение серых туч, но когда в очередной раз с неба вместо дождя посыпался снег, дроу испытал настоящее потрясение. Он видел белые вершины гор, но никогда не забирался достаточно высоко, чтобы рассмотреть их, и был совершенно уверен, что таков цвет камня. Теперь Дзирт с изумлением наблюдал, как белые хлопья падают в долину. Они исчезали в речном потоке, но на камнях не таяли. Когда снежный покров стал толще, а тучи еще ниже нависли над долиной, Дзирт осознал ужасную правду. Он быстро призвал к себе Гвинвар. «Надо найти более надежное убежище», — объяснил он утомленной пантере, которую только накануне отпустил в ее астральный дом. «И еще мы должны запастись топливом для костра». Каменные стены ущелья по эту сторону реки были усеяны пещерами. Дзирт нашел одну, не только глубокую и темную, но и надежно защищенную высоким каменным уступом от порывистого ветра. Он вошел в нее и задержался у входа, чтобы глаза привыкли к темноте после ослепительного блеска снега. Пол пещеры был неровным, а свод невысоким. Повсюду беспорядочно валялись крупные валуны, а в стороне, рядом с одним из таких валунов, Дзирт заметил темное пятно вход в другую пещеру. Он бросил связку хвороста на пол и направился ко входу во внутреннюю пещеру, но внезапно остановился, одновременно с Гвинвар почувствовав присутствие кого-то чужого. Дзирт обнажил саблю, прокрался к валуну и выглянул из-за него. Благодаря способности видеть в инфракрасном спектре, он сразу обнаружил обитателя пещеры, похожего на излучающий тепловое сияние шар и значительно превосходящего по размерам самого дроу. Дзирт сразу понял, кто это, хотя и не знал, как его называть. Несколько раз он издалека наблюдал за тем, как ловко и с какой удивительной быстротой этот массивный зверь выхватывает рыбу из реки. Каково бы ни было его имя, Дзирт не имел ни малейшего желания сражаться с ним из-за пещеры, тем более, что эта местность изобиловала подобными норами. Но у огромного бурого медведя были, по-видимому, совсем иные соображения. Он вдруг зашевелился и встал на задние лапы, громогласным ревом огласив всю пещеру. Его когти и зубы выглядели весьма устрашающе. Гвинвар, астральная сущность пантеры, знала медведя как своего давнего соперника, которого мудрая кошка всегда старательно избегала. И все-таки храбрая пантера прыгнула и встала перед Дзиртом, собираясь принять на себя нападение более крупного, чем она сама зверя, и дать хозяину возможность спастись. «Нет, Гвинвар!» — приказал Дзирт, хватая кошку и оттаскивая ее назад. Медведь, один из многочисленных друзей Монтолио, не набросился на пришельцев, но и не уступил своих позиций, возмущенный тем, что кто-то посмел нарушить его долгожданную зимнюю спячку. В этот момент Дзирт почувствовал нечто необъяснимое. Не то чтобы дружеское чувство к медведю, а скорее некое сверхъестественное понимание точки зрения зверя. Убирая в ножны клинок, он подумал, что сошел с ума, но все-таки не мог отрицать, что испытывает сопереживание, словно видит все происходящее глазами медведя. Дзирт осторожно шагнул ближе, следя за каждым движением зверя. Медведь вроде бы удивился, но постепенно вобрал острые когти, а угрожающий оскал на его морде сменился выражением, которое Дзирт назвал бы любопытством. Эльф медленно опустил руку в сумку и вытащил рыбину, прибереженную для собственного ужина. Он бросил ее медведю, который обнюхал подношение и проглотил почти не жуя. Последовала еще одна томительная минута взаимного разглядывания, но напряжение исчезло. Медведь рыгнул, опять свернулся клубком на полу и вскоре удовлетворенно засопел. Дзирт посмотрел на Гвинвар и недоуменно пожал плечами, не имея представления, каким образом им только что удалось достичь столь глубокого взаимопонимания с животным. Пантера тоже, по-видимому, поняла скрытый смысл этого безмолвного общения, потому что шерсть на ее загривке улеглась. В течение всего времени, пока Дзирт оставался в пещере, он никогда не забывал при дележе пищи кинуть кусок спящему медведю. Иногда, в особенности если это была рыба, медведь фыркал и пробуждался. Бодрствовал он ровно столько времени, сколько требовалось для того, чтобы проглотить пищу. Но гораздо чаще зверь не обращал внимания на еду и размеренно посапывал, видя во сне мед, ягоды, медведец и все остальное, что снится спящим медведем. «Он поселился вместе с ревуном?» — ахнул от удивления Монтолио, когда узнал от уха, что дроу и раздражительный медведь поделили между собой двойную пещеру. Монтолио даже чуть было не свалился вниз, и это обязательно случилось бы, не окажись поблизости дерева, служащей опорой моста. Старый следопыт прислонился к нему в изумлении, поскребывая щетину на лице и дергая себя за усы. Он знал этого медведя несколько лет, но все-таки не был уверен, что захотел бы разделить с ним жилище. Ревун был очень вспыльчив, о чем узнали за эти годы многие из глупых ворков Граула. «Наверное, Ревун слишком устал, чтобы возражать», — сделал вывод Монтолио. Однако он знал, что здесь замешано что-то еще. Если бы какой-нибудь орк или гоблин забрели в пещеру, Ревун растерзал бы их, не задумываясь. Тем не менее, дроу и его пантера проводили там день за днем и даже разводили огонь в передней пещере, пока Ревун сладко посапывал во внутренней. Будучи следопытом и зная многих других следопытов, Монтолио видел и слышал уйму странных вещей. Но до сих пор он всегда считал, что прирожденная способность мысленно общаться с дикими животными — это исключительное свойство наземных эльфов, квиклингов, хафлингов, гномов и людей, воспитанных в лесных условиях. «Откуда темный эльф узнал о медведе?» — размышлял вслух Монтолио, продолжая почесывать свою бородку. Следопыт рассматривал две возможности. Либо его знания о расе дроу недостаточны, либо этот темный эльф отличается от своих сородичей. Учитывая предыдущее необычное поведение эльфа, Монтолио остановился на последнем предположении, хотя ему очень хотелось знать наверняка. Однако с расследованием придется повременить. Первый снег уже выпал, и следопыт знал, что недолго ждать, когда снег выпадет во второй и в третий раз, и еще очень много-много раз. В горах вокруг ущелья мертвого орка замирало всякое движение, когда начинались снегопады. В последующей неделе Гвинвар не раз спасала жизнь Дзирту. Когда пантера находилась на материальном уровне, она постоянно уходила в холодные глубокие снега, чтобы охотиться и, что еще более важно, приносить топливо для спасительного костра. И все-таки жизнь изгнанника не была простой. Каждый день Дзирту приходилось спускаться к реке и разбивать ледяную корку, которая образовывалась на спокойном поверхности прудов вдоль берега реки, где он ловил рыбу. Путь был недолгим, но снег вскоре стал глубоким и предательски опасным. Он часто сползал по склону, заключая Дзирта в свои леденящие объятия. Несколько раз, окоченев, дроу еле-еле добредал до пещеры, не чувствуя ни рук, ни ног. Он быстро понял, что огонь следует разжигать перед уходом, потому что по возвращении у него не было сил ударить кинжалом о камень и высечь искру. Даже когда живот Дзирта был наполнен, его окружали пламя костра с одной стороны и теплый бок Гвинвар с другой, он все равно страдал от холода и чувствовал себя совершенно несчастным. В первый раз за много недель дроу начал сомневаться в правильности своего решения покинуть подземелье. А по мере того, как отчаяние возрастало, он уже не был уверен, стоило ли уходить из Медзаберанзана. «Я просто жалкий бездомный бедняга», — часто ныл он в те моменты, когда его охватывала жалость к себе. «Я наверняка умру здесь от холода и одиночества». Дзирт не имел представления о том, что происходит в окружающем его чужом мире. Вернется ли в этот край тепло, которое он застал, впервые поднявшись на поверхность? Или же таков его злой рог, который, быть может, навлекли на него могущественные враги из Мензаберанзана? Это заблуждение поставило Дзирта перед нелегким выбором. Оставаться ли в пещере и попытаться переждать бурю, ибо каким еще словом он мог назвать зимнюю пору? Или выбираться из речной долины и искать местность с более теплым климатом? Если он решится уйти, то переход через горы наверняка убьет его. Но Зирт отметил еще одно явление, совпавшее с суровой погодой. Дневные часы сократились, а ночное время удлинилось. Неужели солнце исчезнет совсем, отдав поверхность во власть вечного мрака и вечного холода? Зирту трудно было в это поверить, и он начал измерять светлое и темное время, используя песок и пустую флягу. Его надежды угасали каждый раз, когда измерения показывали, что солнце зашло раньше, чем накануне. Вместе с сезонным ухудшением погоды ухудшалось и душевное состояние Дзирта. Он действительно был жалким существом, исхудавшим и дрожавшим от холода, когда вдруг обнаружил, что произошел зимний солнцеворот. Он с трудом поверил в свое открытие, ведь его измерения были не слишком точны. Однако спустя несколько дней Дзирт уже не мог отрицать того, что показывал ему падающий песок. Дни стали длиннее. Надежды Дзирта возрождались. С тех пор, как подули первые холодные горные ветры, он начал подозревать о существовании смен времен года. Он видел, что медведь с большим усердием начал ловить рыбу, когда погода ухудшилась. И теперь ему стало ясно, что зверь предвидел наступление холодов и старался запасти жирок, чтобы пережить спячку. Эта догадка и открытие изменения длины дня убедили Дзирта, что морозное запустение долго не продлится. Однако зимнее солнцестояние не принесло немедленного облегчения. Ветер стал еще безжалостнее, и снег продолжал заваливать все вокруг. Но Дзирт снова преисполнился решимости, а чтобы сокрушить упрямого дроу, одной зимы недостаточно. Все произошло как будто в одночасье. Снега начали подтаивать, река освободилась ото льда, а переменившийся ветер принес в долину более теплый воздух. Дзирт ощутил прилив жизненных сил, возрождение надежд и освобождение от боли и чувства вины, чему он не находил объяснения. Он не мог понять, какие порывы охватили его, он не знал, как называется это состояние и в чем его суть, но весна вовлекла его в свой бесконечный танец, как это случается со всеми существами на земной поверхности. В одно прекрасное утро, когда Дзирт позавтракал и приготовился лечь в постель из соседней пещеры, появился его Соня-сосед. Сильно похудевший, но по-прежнему грозный. Дзирт с опаской наблюдал за медведем, раздумывая, не призвать ли Гвиневар или достать саблю. Однако медведь не удостоил его вниманием. Он прошлепал мимо дроу, остановился, чтобы понюхать и лизнуть плоский камень, который заменял Дзирту тарелку, а потом побрел под теплые лучи солнца. Но на пороге пещеры остановился, зевнул и так сладко потянулся, что Дзирт понял – зима подходит к концу. Он понял и другое – в пещере станет гораздо теснее, потому что опасный зверь будет часто ходить туда-сюда, и решил, что теперь с приходом более благоприятной погоды это убежище не стоит того, чтобы за него бороться. Дзирт ушел до возвращения медведя, но к радости зверя оставила ему последнюю прощальную рыбку. Вскоре дроу устроился в менее глубокой и менее защищенной пещере в нескольких сотнях ярдов ниже.